И тем не менее лейтенант Иниго прокричал им, чтобы продолжали стрелять, переступил через тело легионера, заколол кихтанского сержанта и выдернул лезвие, попутно присматривая, чтобы и остальные пехотинцы не мешкали, втыкая штыки в тела кихтанцев. Не было никакого военного порядка, и никакого четкого расчета тоже не было. Только куча людей, старающихся друг друга убить. Насадить на штык, выстрелить в упор, пнуть ногой, выдавить глаз или укусить. Маранкил, маг-экзорт тайной службы, выкрикивая что-то невнятное, заколол самого рослого из кихтанцев, набросившегося на Джевиджа, и рубанул тесаком другого в лицо. Не слишком красиво все-таки левая рука, не такая сноровистая, как правая, но Верзила все равно захлебнулся кровью, упал под ноги рядом, и сразу трое других эллорцев вонзили штыки в его живот. Кто-то рычал, кто-то кричал, кто-то верещал, точно свинья. И за все это время Маран ни разу не вспомнил о своем магическом жезле, о том, что он колдун. Наверное, потому что наконец-то осознал простую истину, которую ему регулярно пытался объяснить Джевидж. Чародей в поле не воин. И 10 чародеев, кстати, тоже. И, пожалуй, от сотни боевых магов толку меньше, чем от одной картечницы. «Хорошо обученная рота простых пехотинцев принесет мне победу, а с таким же числом колдунов я гарантированно сдохну», утверждал лорд-канцлер, а его телохранителю все время казалось, что эти разговоры от предвзятости к любому виду волшебства. Во внутренний двор влетел снаряд и с грохотом разорвался, разбрызгивая в разные стороны смертоносную картечь. И Маран почти сразу же оглох от вопли раненых. Его самого просто чудом не задело. Увидев такое дело, капитан Бласет немедленно пустил в ход скорострельную пушку, чтобы заставить молчать кихтанскую батарею. Генерал Алтидин Барс допил бокал таракового белого вина, закусил кусочком сыра и почувствовал острейшее желание пообщаться. Но только не с Шейтранцем и не с эльлорской ведьмой, и уж, конечно, не с ее бритоголовым угрюмым спутником. Они своим нытьем генералу роскошной смоляной шевелюры плешь проели за последние сутки. Подай им Джевиджа на серебряном блюде, и все тут. «Не смей ко мне пускать этих гостей», — приказал он адъютанту. «Ни под каким предлогом. Надоели чистоплюи хреновы». И принялся за фаршированные орехами оливки. Под оливки прекрасно думается. Это знает каждый кихтанец. Например, о том, что он, Алтидин Барс, скажет Росу Джевиджу, когда они будут стоять лицом к лицу. Разумеется, у них еще будет куча времени поговорить. Ведь не в клетке поедет в кихтану бывший эльлорский маршал, как это было принято в старину. Они оба люди цивилизованные. Будут кушать любимые генеральские деликатесы, попивать винцо и обсудят множество интересных для профессиональных военных тем. Ни слова о политике, только о стратегии и тактике прошлого и современности. Чего у Джевиджа не отнять, так это самообладание. Этот на раскаленных угольях будет сидеть и вести светские беседы. Крепкий мужчина и достойный враг. Даже жалко, что его повесят. Алтидин выпил еще бокал, утерся салфеткой и решил, что обязательно надавит кое на кого, чтобы его величество заменил повешение расстрелом. «Илена, принесите мне бумагу и перо, быстро!» Генерал любил эпистолярный жанр. И неважно, кому адресованы письма – даме сердца, партнеру по карточной игре, его величеству, матери или супруге. Однажды акихтанец был убежден, что его имя останется в истории. Эти письма будут опубликованы, а следовательно, каждая строка обязана рассказать потомкам о том, какой необыкновенной личностью был генерал Барс. «Во имя гуманизма и дабы избежать лишнего кровопролития, предлагаю выдать живым или мертвым его высокопревосходительство Роса Кайлена Джевиджа. Своим героическим поведением в бою солдаты и офицеры гарнизона форта Арменд заслужили мою искреннюю симпатию и уважение, А потому я даю личную гарантию, что в случае исполнения этого требования мои люди оставят позиции и тут же вернутся на родину. Если предложение будет отклонено, то я не осмелюсь взять на себя ответственность за судьбу части и гражданских лиц». Пока чернила сохли, Алтин еще раз полюбовался своим каллиграфическим почерком. Обидно, что эта записка никогда не станет достоянием архивистов. Вот был бы прекрасный образчик проявленного генералом Барсом истинного кихтанского великодушия. К сожалению, устный приказ Его Величества относительно действий на территориях не имел скрытого подтекста и не давал шанса трактовать монаршу волю как-то по-своему. «Елена! Слушаю, ваше превосходительство. Отправьте парламентера передать записку коменданту Бласиду». «Так точно», – отчеканил адъютант. «В вас желает видеть мисс Махавир». «В шею ее», – прошипел генерал. «Я занят, а для мисс Махавир вообще умер. Вчера». Ему ужасно хотелось посмотреть на выражение лица магички, когда исполнительный юноша передаст сказанное начальством слово в слово. Еще сильнее Алтидину хотелось знать, что чародейке нужно от жены Джевиджа. Не зря же она примчалась на край земли и пошла на государственную измену, связавшись с шиэтранским резидентом и кихтанским генералом. Что до Эджини в леди Феймрил, совершенно непонятно. «Ответ я буду ждать ровно полчаса», – предупредил Барс адъютанта. «Пусть так коменданту и скажет». «Будет исполнено, ваше превосходительство!» «Скоро, очень скоро у кихтанского генерала будет достойный собеседник и сотрапезник, потому что Джевиджу придется сдаться. Хотя, говоря откровенно, на месте отставного маршала Барс никогда не сложил бы оружие. Уж кто-кто, а Рос Джевидж прекрасно понимает, что ситуация с нападением на форт Арменд слишком щекотливая, чтобы оставлять живых свидетелей вторжения». Кихтана сейчас не готова к войне, а Шиэтра вмешиваться не будет, сколько бы ни обещала поддержку. Нет и быть не может веры в посулы западных варваров. Но, скорее всего, Росса выдадут защитники форта, которым неохота умирать из-за одного единственного человека, так или иначе. Генерал Барс зевнул, сладко потянулся и решил потратить время ожидания ответа с толком, подремать чуток. Сам Всетворец велел после сытного обеда да в такой сладкой тишине. Ему нравилось слушать, как солдаты затачивают лезвие штыков. Суровый такой звук, говорящий о готовности сражаться дальше. Он во много раз приятнее, чем стон умирающих. Тихая ругань раненых или скулящие вздохи женщин, делающих перевязки. Форт потихонечку жил своей жизнью. Пахло горелой кашей, где-то тихо плакал ребенок, уныло блеяла коза, а нюхнувшие пороху парни чистили ружья, драили стволы пушек, носили ящики со снарядами, курили, ковырялись в носу и чесались в разных местах. Женщины наскоро готовили еду, возились с ранеными и шепотом ругались на балующихся детей, которым казалось все нипочем – обстрел, война, кровь и смерть. Словно и не прошло 14 лет, словно маршал Джевидж снова отвоевывал для своего императора Ар. А рядом жили, воевали и умирали те, кого он привел на эту землю – солдаты, их женщины и прижитые попутно ребятишки. Ничего не изменилось, кроме самого Джевиджа. «Рос, тебе нельзя курить!» Это первое, что сказала Фейм, увидев мужа, живого и невредимого после рукопашной, но с самокруткой в зубах. «Как тебе не стыдно, ты же обещал!» Она была такой смешной в дурацком каком-то старушечьем чипце, прячущем чудесные волосы цвета горького шоколада, в грубой юбке и с ярким эрольским платком на плечах. Восхитительно смешной и безумно трогательной в своем искреннем возмущении. Не дать не взять сварливая фермерша, отчитывающая гуляку муженька за лишнюю кружку пива. «Да, обещал», – покорно согласился Рос, сдерживая улыбку, и держал слово сколько мог. «Но сейчас мне дьявольски хочется курить». «Тебе Ниал категорически запретил», – проворчала Фейм, присаживаясь рядом на ящик. «Табак не сочетаем с лекарствами, забыл?» «Я же чудовище, забыла», – беззлобно передразнил ее Джейвидж и обнял за плечи. «С кем ты оставила Диана?» «С бирюзой и девочками. Бедненький, он заснул сразу, как только перестали стрелять. Надеюсь, затишье продлится до утра?» «Я тоже. Я устал», – честно признался Рос. Правая рука до сих пор мелко подрагивала, а мышцы на ноге все время сводила судорогой. Но он, разумеется, не стал рассказывать жене, как чувствует себя на самом деле. Ей и так хватало волнений, тревог и переживаний. Фейм положила голову ему на плечо. Что и говорить, они оба вымотались. Каждый по-своему. Сила осталась только для того, чтобы спокойно посидеть рядом, молча, и ждать, что хочет сообщить командующему гарнизона кехтанский генерал. Наверняка ничего хорошего, но все же любопытно.